Глава сороковая. Мия. Гнетущий чего? Хлопаю ресницами. Этот Аббас отлично владеет русским языком. В какой-то степени в мире оборотней он стал основным. На нем говорят даже скандинавские медведи. «Атмосферы», — заявляет дед. «Наконец-то братья наполнят этот дом женской энергетикой, созиданием, и наступит новая жизнь». Как же долго я ждал, иншалла. Мия беременна, Аббас, скалится Саид. Так что прыгай до потолка. Тут скоро будет звучать бодрый топот детских ножек. Если она не будет летать, хмыкает Али. Драконица же. О, Всевышний! Слуга снова плюхается на пол. Я дожил до этого светлого момента. Мои хозяева обзаведутся наследником. Наследницей. — поправляет Саид. — Да встаньте вы в самом деле! — раздражаюсь. — Хватит халатом пыль с пола собирать! — Характер — огонь! — скалится дед. — Будет вами помыкать. Очень хорошо. Госпожа желает пообедать? — Еще как желает! — заявляю. — И мяса побольше. Покажите мне комнату Али и Саида. Буду жить с ними. Мне здесь определенно нравится. И этот милый старичок-полотер явно мне очень рад. Сестрички трутся рядом, боятся каждого шороха. Но я очень рада, что они в безопасности. Привыкнут. Язык подтянут и будут свободны. Им тоже выделите комнаты, командую. Поближе к нашей спальне. Эти девушки будут мне помогать. Служанки? Хмыкнул дед. Для них у нас отдельное жилье. Нет, они мои. «Сестры!» — улыбаюсь. «Так что прошу обращаться с ними соответственно!» «Да, госпожа!» — скалится дед, раз за разом меня осматривая. «Все будет сделано! Карим! Быстро покажи госпоже ее комнату!» Карим, как выясняется, молодой парнишка, очень стеснительный и не поднимающий глаз на хозяев. Он подхватывает мою сумку и несет на второй этаж. «Мы кое-что обсудим с Аббасом и придем!» Али прижимается губами к моей макушке. «Я очень рад, что ты здесь». «И я», — хихикаю. «Позаботьтесь о еде, пожалуйста. Мы с малышкой очень голодны». «Будет сделано, госпожа», — рычит дракон. Бегу за Каримом. Он топчется у красивой, украшенной орнаментом двери. А за ней самый настоящий восточный рай. Просторная комната с высокими потолками, огромным окном, с видом на пустыню и гигантской кроватью. Стесняюсь спросить, братья тут что делали на этой постели? Они заказали ее для вас, госпожа. Не поднимая головы, блеет Карим. Мы заказывали дизайнера. Он переделывал комнату в кратчайшие сроки. Для вас. В груди разливается тепло. То есть мои чешуйчатые знали, что я приеду? И специально подготовились? Подхожу к большому зеркалу. Я ведь и правда красива в этом платье. Кружусь. Гляжу на слегка отросшие волосы. Может, мне их больше не стричь? Сейчас я по-настоящему женственная. И мне это нравится. Разворачиваюсь и подхожу к окну. Ветерок треплет полупрозрачные голубые шторы. Нравится? В дверях показывается Саид. Проходит в комнату. Сделали ремонт для тебя. То есть... Разворачиваюсь и, покачивая бедрами, подхожу к своему дракону. Вы планировали посадить меня тут, как какую-то Шахерезаду? Кладу ладони на его широкую грудь, и между ног становится жарко. Облизываюсь, заглядываю в темные глаза своего истинного. Веду руками вниз, очерчиваю выпуклый твердый пресс. Продолжай, рычит Саид. Мне нравится. И мне. Осматриваю его белое одеяние. А что у нас под ним? Залезь и проверь. Улыбается. Я ведь залезу. Забираюсь под кандуру и нащупываю обычные боксеры. Серьезно? А ты думала, я с висячим членом бегаю по улице? Ухмыляется. Бесстыжая лиса. Он резко хватает меня за волосы, натягивает их. и вынуждает откинуть голову назад, затем впивается губами в мою шею. Издаю протяжный стон. Как же мне нравится проявление их дикого нрава. Попискиваю, пока дракон жадно гуляет губами по моим плечам. Прикусывает кожу. Сначала обед, моя милая лисичка. Наша дочь голодна. Это недопустимо. Он гладит мой живот. И малышка реагирует. Я чувствую, как под кожей разливается жар. Ей приятно, когда папочка касается. «Вы мои!» — хрипит дракон. «Обе. Целиком. Никогда не отпущу вас и не позволю никому навредить». «Она любит тебя!» — шепчу на ухо истинного. «Знал бы ты, как малышка тебя любит!» «А ты?» — Саид заглядывает мне в глаза. «Любишь меня?» «Безумно!» — выдыхая в его губы, и мы сливаемся в жарком поцелуе. Но бешеное урчание моего живота сбивает весь романтический настрой. Боже, этот ребенок просто ненасытен. Пошли. Саид берет меня за руку. Моя госпожа. У меня мурашки по коже, когда ты так меня называешь. Хихикаю. Это ты, господин, тут? А ты госпожа этого дома. Хотела спросить, почему Аббас, мусульманин, служит драконом? Вы же придерживаетесь вообще другого мнения. Здесь религия не важна. Каждый верит во что хочет. Мы не запрещаем нашим слугам исповедовать ту или иную веру. Вопрос в том, как они работают. Аббас хороший. Улыбаюсь. Саид вздыхает. Он ведет меня в просторную столовую. Там невысокие столики и вокруг мягкие подушки. Сестрички уже сидят там и ждут нас. Их развлекает Али. «Мне стоит ревновать?» Сажусь рядом со своим драконом, целую его в щеку. «А мне?» Хрипит мне на ухо. «Он тоже в трусах?» Спрашиваю Саида. Али выгибает бровь. «Да, тоже». «Даже спрашивать не буду», вздыхает Али. «Наша порочная истинная думала, что под кандурами мы не носим трусов». Хохочет голубоглазый. «Обхохочешься!» — фыркаю. «Мы обедаем. Лучи южного солнца освещают нашу трапезу. Мне так хорошо и спокойно, что я даже не хочу думать о Хакута и его предательстве. Понимаю, что до рождения дочери останусь здесь, под охраной и покровительством моих драконов».